Глава 34. Когда от мази на коже не осталось и следа, ровно как и от ссадин, Полина все же вышла из ванной. Закутанная в полотенце, девушка осмотрела спальню. «Даррен?» «Я в гостиной», — отозвался дракон. Поля вышла на голос. «Попросил горничную принести твое платье». «Чтобы все знали, что я у тебя и без одежды», — фыркнула Полина. «Думаю, пробежка до спальни в неглиже выглядела бы ничуть не лучше». В тон ей отозвался Даррен, наконец оборачиваясь. «Хотя я оставил бы тебя в полотенце». Не найдя что ответить, Поля лишь состроила ему в ответ рожицу и забрала со стула платье. Еще некоторое время спустя, немного уставшая, но все же готовая к продолжению спектакля, Полина вернулась к дракону. «В целом, видя, ты мне нравишься больше», — отметил Веймар. «Так говоришь, словно у меня не было руки или ноги», — усмехнулась девушка. «Упаси, первородный!» Он помахал перед собой руками, словно отгоняя дурное видение. «Нам нужно вернуться в кабинет и все же разобраться в произошедшем, если ты готова». В ответ Полина кивнула. Уже на подходе Поля слегка запаниковала. Даже в коридоре были слышны крики кареты. «Выпусти меня!» — возмущалась нимфа. Ее голос звучал как-то особенно визгливо. «Ты не имеешь права». «Даррен хозяин в этом доме, и он дал четкие указания дождаться его здесь». А вот ответ Сайленса, напротив, был преисполнен спокойствия. Стоило старшему Веймару на пару с Полей зайти в библиотеку, как нимфа подлетела к дракону. Ухватив того под руку, она на миг отстранилась от него и поморщилась, а после подарила Полине полный ярости взгляд. «Даррен!» — голос, обращенный к дракону миг спустя, уже был медово-сладок и жалостлив. «Он не выпускал меня из кабинета. Я хотела проверить, как Зозо справляется со сборами, а он...» Еще один гневный взгляд, теперь уже в сторону Сая. Глядя, как нимфа держит Веймара под руку, Поля и сама готова была скривиться, но сдержалась, натянув маску холодной отчужденности. Впрочем, Даррен тянуть не стал и мягко высвободился из захвата нимфы. «Присядь, Кари», — велел Веймар строго. «Ты же не станешь продолжать этот спектакль с обвинениями меня в нападении на твоего счетовода?» — морща свой красивый носик, вопросила Кари. «Спектакль?» — фыркнул дракон. «Боюсь, ты не понимаешь серьезности ситуации. Нападение произошло на человека, безопасность которого я обещал обеспечивать. Нападение по всем признакам со стороны того, кто умеет обращаться с погубником. Таких в этом доме трое. Тисай, ты и Жозефина. Тисай принес мне клятву верности и не смог бы навредить тому, кто находится под моей протекцией. Да и зачем ему это? Остаетесь ты и Жозе. Как верно отметил Райст, Жозе и мухи не обидит. Мы все знаем ее с раннего детства. А вот у тебя есть мотив». «Как ты складно все сложил!» — недовольно ответила нимфа. «А может, это ты сам все устроил, чтобы обвинить меня?» «И зачем мне это?» — хохотнул дракон. «Это абсурд, Кари. Например, чтобы нажаловаться моему отцу и изменить условия договора». Она подскочила с места и с яростью сделала несколько шагов к Веймару. «Еще раз говорю, это абсурд, Кари. В нашем с Полиной договоре четко прописано, что я не могу ей навредить». «Ах, уже с Полиной! Не с Полиной Александровной!» Высокомерной оскорбленности в ее словах было с избытком. «Кари, не начинай!» Даррен почти рычал. «Я уже закончила», — резко отозвалась нимфа. «Я не собираюсь дальше продолжать этот цирк. Если у тебя есть какие-то претензии, можешь высказать их моему отцу. Ты ведь не передумал ехать». Презрительный взгляд на этот раз с чего-то достался Полине. «Разумеется, мы сопроводим тебя, как и всегда». Было слышно, как Даррен старается держать себя в руках. «Мне начинает казаться, что ты пытаешься уйти от уговора», — бросила нимфа напоследок и вышла из кабинета. Даррен едва не скрежетал зубами. Сай ободряюще похлопал друга по плечу. «Все образуется», — приободрил он, на что Даррен устало провел ладонью по лицу. Полина лишь молча наблюдала за происходящим. «Про какой договор, интересно, они говорят? Что-то из торговых отношений между домом Веймар и Шепчущим лесом. Оставалось надеяться, что Жозе успела уехать далеко. И убедиться в этом удалось достаточно быстро. Полина высказала пожелание остаться в кабинете и еще поработать, несмотря на предложение Даррена отдохнуть сегодня, тем более что в поездку она отправлялась вместе со всеми. Но Поля здраво решила, что лучше займется чем-то здесь, чем будет слоняться в беспокойстве у себя в спальне. Тесай подтвердил, что больше ничего вредоносного в кабинете не осталось. Все разошлись. «Ненадолго». «Это точно ее рук дело! Зозу не хватило бы смелости!» Дверь в кабинет распахнулась, прежде чем Полина успела сгрызть хотя бы один ноготь. На пороге стояла разъяренная Кариетта, за ней маячила голова миссис Брейсон. «Говори, это ты все устроила?» Шипела на нее нимфа, тыча пальцем и угрожающе надвигаясь. «Что именно?» Полина старательно делала вид, что занята раскладыванием бумаг на столе. «Зозо сбежала!» Поля обернулась с нарочито удивленным лицом, да еще и ладошкой прикрыла рот. «Как же такое возможно?» Издевательская насмешка все же тронула губы, благо экономка не видела лица Поли из-за спины нимфы. «Госпожа Кариетта, я уверена, Полина Александровна здесь совершенно ни при чем». Женщина попыталась развернуть Кари к себе, но та раздраженно стряхнула ее руку с плеча. «Думаешь, самая умная?» — продолжала шипеть нимфа. Ее тело окутало зеленоватое свечение. «Ой, что делается?» Причитая, экономка поспешила прочь. То ли испугалась, то ли побежала за хозяином. «Поумнее некоторых!» — в тон нимфе прошипела Поля, хотя на деле ей уже было порядком не по себе. «Кто знает, на что способна разъяренная нимфа?» «Слишком ты зазналась, человеческая девка. Думаешь, сможешь лишить меня поддержки и заполучить Даррена? Думаешь, я не вижу, как ты вьешься вокруг него?» «Вьюсь?» — рассмеялась Поля. «Так дело вовсе не в Жозе, а в ревности, Кари». «Да, вьешься, как последняя!» Она смерила ее таким взглядом, что даже продолжать не пришлось. «Жозефину вернут. Сайленс уже отправился на ее поиски. А ты Даррена не получишь». «Это мы еще посмотрим», — прорычала Полина уже больше из вредности, чем и правда, намереваясь устраивать битву за мужчину. «Вот и посмотрим», — усмехнулась Кари высокомерно, точно имея при себе козырь. Тут уже в дверях возник сперва сам предмет спора, а следом за ним и экономка. «Что здесь происходит?» — строго спросил Даррен, глядя на свечение нимфы. «Девочки немного повздорили», — язвительно сообщила Кари. «Но мы уже закончили». Не глядя более ни на кого, Кариетта вышла прочь. Выходит, Жозе все же удалось. Поля едва сдержала победную улыбку. «Все получилось».